Глава 19. Универсальное алиби в этой стране был в школе. Если ты отметился на входе ровно в 7, никого не волнует, что именно ты делал и где на самом деле был до самого вечера. Учителя на уроках явку не отмечают. Считается, что если уж с утра отметился, значит в школе. Однако коварные школьники давно просекли эту тему. Но все равно, если уж пришли с утра в школу, предпочитают учиться. Потому что японские школьники. Не все, но большинство. Несмотря на то, что с утра меня привезла в школу Бьянка, попросил ее остановиться подальше, чтобы не было ажиотажа, и я успел отметиться на входе, как и моя подельница Шизука, на математику мы не пошли. Слишком много важных вопросов нужно было обсудить именно наедине. А такой возможности у нас в течение дня не будет. А если я еще один день не обсужу события, подвесив ее в воздухе без моральной поддержки и оставив делать свои собственные выводы, всякое может произойти. И если моральная устойчивость и правильная политическая позиция твоих друзей и подружек всего лишь приятный бонус, то моральная устойчивость и лояльность твоих товарищей по преступлению – это насущная необходимость. Знаете, как раскрываются преступления 30-летней давности? По ним уже давно закрыты дела, никто ничего не ищет, и все эти киношные истории про «Ага, у нас появился новый метод, наконец-то мы поймаем знаменитого убийцу из Сейтеки», как правило, ерунда. Бывают исключения, но это когда поймали не того, он уже лет 30 сидит на пожизненном или казни ждет, а тут бац, и не он. Так вот, такие вот преступления раскрываются потому, что сами преступники треплются, по пьяни хвастаются или там статус свой повысить хотят угрозами, мол, я тогда-то такого-то убил и тебя сейчас убью. Человек – стадное животное, и чем сильнее он хочет что-то скрыть, тем сильнее это просится наружу. Лекарство – проговорить ситуацию, расставить акценты, успокоить и забыть. Забыть окончательно, не вспоминать, не думать. Просто лакуна в памяти напротив того дня. Но это возможно только если сперва понизить важность события или вытеснить другим. Потому мы с Шизукой сидим друг напротив друга в клубной комнате. Предварительно я убедился, что весь этаж пуст, в старом корпусе никого, все на учебе, к экзаменам готовятся. Шизука сидит, руки на коленях, собрано и серьезно, в глазах уважение и готовность подчиняться. Прямо юный пионер, всем ребятам пример. Все-таки прав Широ, что-то серьезно не так с нашим поколением. Для меня в свое время первое убийство человека, стресс был, по ночам спал плохо, молод еще был, но в тот момент чуть не блеванул. А эта сидит тут, глазками блестит. Все с ней нормально, поди еще и ночь спала спокойно, без сновидений и как убитая. Если ей для того, чтобы спать спокойно, каждый раз надо кого-то убивать, то мы тут довольно скоро до камеры смертников докатимся. Так, нет, прочь негативные мысли, мне сейчас работа предстоит. У меня проповедь, у меня первое обращение, мне надо сосредоточиться. В связи со вчерашними событиями, говорю я, и Шизука собирается, становится еще более сосредоточенной. На какой-то момент я думаю о том, что никогда ее такой не видел. Ни на одного учителя она не смотрела так. Не в ту школу она поступила. Ох, не в ту. Ей бы в Академию убийц или там вскрытую в листе, где шиноби готовят. Как раз Хината получилась бы тихая, скромная, внимательная убийца с сиськами. Впрочем, не дело сейчас о сиськах. Сейчас надо продолжать проповедь. «Вчера ты показала себя с хорошей стороны. Была спокойна, хладнокровна, не суетилась и все сделала правильно. Сперва надо ее похвалить. Она насторожена и взволнована, хотя не показывает этого. Прямо сейчас я для нее авторитет. Билет в чудесный мир, где все такое вкусно и можно людей убивать. Ничего тебе за это не будет. Потому прямо сейчас она выслушает от меня даже то, что никогда ни от кого и слушать бы не стала». Моя задача – воспользоваться этим и выстроить у Шизоки в голове и сердце стройную систему морального кодекса со всеми этими «не убей» и «не укради», добавив рефрен «без крайней на то необходимости». В общем, воспитать из человека хорошего и ответственного члена общества, вот как я, например. «Спасибо», – кивает она. «Мы еще разберем твои действия на месте, а пока я бы хотел поговорить о том, что именно там произошло. Как по-твоему, что ты сделала?» «Я убила человека», — говорит она, и глаза у нее вспыхивают тем самым возбужденным блеском. «Формально это так, киваю я. А почему ты это сделала?» «Что? Ну, как же? Ты же мне сказал, вот я и...» — немного теряется она... «А если я тебе скажу с крыши спрыгнуть?» Выдаю я вечный пример всех матерей своим чадам. «Спрыгнула бы?» «Конечно», — не задумываясь, отвечает она, — «раз так надо». Тяжелый случай, вздыхаю я, понимая, что мамино высказывание в стране восходящего солнца не работает. Тут у нас фанатизм в моде. Наставник сказал «в морг», значит «в морг». И таким, как она, бунтарям еще сложнее в систему встроиться, своих найти. И если уж нашли, то держатся таких до последнего. «Ладно, попробуем зайти с другого угла», — говорю я. «С точки зрения общества убийство — это плохо. Даже заповедь есть такая — не убий. А если это враг, — не понимает Шизука, — если это нехороший человек?» «Этот вот явно нехороший человек был, ты же мне записи показывал, он много плохого сделал, туда ему и дорога». Эти посылы могут быть очень субъективными, мало ли что тебе кажется, что человек плохой, а кому-то он хороший, а кому-то ты или я кажутся плохими. Вот у меня целая армия ненавистников есть, разве они, по-твоему, не имеют морального права меня убить? Пусть попробуют», – пожимает она плечами, – «мы их убьем раньше». «Все-таки что-то серьезно не так с вашим поколением», вздыхаю я. «Хотел я тут лекцию подрастающему поколению прочитать про принцип намерения и про принцип меньшего зла и ситуативную этику и про отсутствие понятия добра и зла и что смерти нет, а есть лишь перерождение и все это для одной цели». Чтобы она совестью не сильно мучилась, чтобы не ворочалась ночами, вспоминая, как корчился в ее руках отходящий в страну доброй охоты живой еще человек. Но не пришлось. Шизука изначально его как человека не воспринимала. Она так и живет. У нее эмпатии минимум. Она человек, я наставник, остальные либо глупые курицы, либо враги. «Наверное, есть парочка категорий безвредные, и вот кому я бы перо в бок всадила, но и только. И как она живет так?» В любом случае, лекция отменяется, вернее, откладывается. Тогда о насущном поговорим. «Ладно, но если у тебя будут вопросы в связи с этим, морально-этические затыки или муки совести там, ты ко мне не стесняйся подходить, хорошо?» – говорю я. «Не держи в себе, я в любое время тебя выслушаю и объясню все, совет там дам». «Как же», – говорит она, – «подойдешь к тебе, кругом тебя столько глупых куриц столпилось, а кто такая на красной машине тебя с утра подвезла, такая злобная стерва?» «Ого!» – говорю я и с уважением смотрю на Шизуку, чтобы Бьянку не знать. А с другой стороны, даже те, кто ее не знают, считают ее пай-девочкой и все такое, чтобы в ней психопатку разглядеть. Ну, видимо, рыбак рыбака видит издалека. «Да знаю я, что это Бьянка», – ломает завязку она, – «но все равно опасная стерва. Нацуми не такая опасная, и все вообще...» Она могла бы и не такое. Это точно, киваю я, соглашаясь с ее оценкой. Бьянка бы могла. Она бы кровь по лицу размазывала и хохотала, а потом предложила бы станцевать или поцеловаться. Романтику с ночи-бучим. Надо будет с Нацуми посоветоваться. Вот кто у нас и моральный компас в отсутствии Соры Тяны знает все на свете. Если слепить коалицию из Нацуми, Соры и Шизуки, так, может, я свою Бьянку слеплю, как Пигмалион какой. Но с Бьянкой тоже надо что-то делать и сейчас, после разговора с Шизукой, я понимаю, что самое слабое звено тут именно она. Еще раз пробегаю по ситуации. Найдут через какое-то время этого обу. Ну, повесился, с кем не бывает. Полиция ни здесь, ни в моем мире такие дела расследовать не любит. А какого-нибудь детектива в отставке в мятой шляпе с дешевыми сигарами в деле нет. Следов я не оставил. По-хорошему закроют дело и все. Срок горячего расследования месяц-другой, потом положат на полку, поменят грифом, что, мол, суицид и все. О том, что я оба интересовался, знает только Кума и детектив, что с Широсаном прибыл. Пришлось привлечь. Широ говорит, что хороший малый, только кукухой поехавший малость. Ни Кума, ни детектив ничего не заподозрят. Не должны. И даже если Кума заподозрит, так мне только в плюс. Организованные преступные группы не сдают в полицию. Детектив? Где он и где полиция, и кто ему поверит? Он настолько пропитой, что сам с собой разговаривает. Ему воображаемая подружка мерещится везде. По-хорошему, такого вот давно психушку упечь надо, но он вроде не опасный, не буйный. По-своему умный, как Дастин Хоффман в фильме «Человек дождя». В чем-то сумасшедший, но в своем деле фишку рубит, потому его на районе и терпят. «Тебе ее трахнуть надо», — добавляет Шизука, — «я давлюсь и кашляю». «Что?» «Мне так охота сказать, ты откуда слова-то такие знаешь, но это будет глупо. Она моя ровесница, более того, она уже то, что называют «cold like a stone». Она готова людей убивать, брови не дрогнув. На ее счету уже одно покушение на убийство и одно убийство. А я тут буду, боже мой, что ты говоришь, Шизукатян, как не стыдно!» Но все равно контраст с обычно асексуальной Шизукой, Шизукой, которая всегда теряла интерес, если об отношениях или сексе речь заходила, Шизуки, которая и выглядит не так развита, как другие одноклассницы, контраст внушал. Я аж подавился чем-то, вроде и не ел ничего, и не пил, а поди ж ты. «А что, — говорит она, — что с ней делать-то? Если ты этого не сделаешь, если свои официальные number one не объявишь, то нам ее придется того, к хорону в лодку и рукой помахать. Я бы, кстати, с удовольствием ни разу еще звезду не убивала. Но, говорю я, нет, определенно лекцию прочитать придется, только не на тему угрызений совести и верности избранного пути, а на тему, почему убивать плохо и делать это надо только в случае крайней необходимости». «Я и так только в этом случае», — отвечает мне Шизука. «Ваше слово, ваша воля, наставник. Только выбор у нас тут скудный. Либо она с нами, либо в канал ее за городом, потому как разболтает. То есть крайняя необходимость возникнет как раз. А я пакеты приготовила и ножики, но с ней повозиться придется. Она не из тех, кого легко будет завалить. Она ж психованная, я по глазам вижу». «Ого!» — еще раз удивляюсь я. Точно у местных девушек-психопаток есть своя отдельная ноосфера, где они друг друга по астральным отпечаткам в эфире узнают. Странно, я вот тоже могу за психопата сойти в определенных условиях, но ни черта не чувствую. Нету чуйки, знал бы, бежал бы от Бьянки как олень, там и делать-то ничего особо не надо было. Просто нехрен было перераспушивать и показывать, как, мол, могу. Да выкобенивался». Сидел бы в уголке на этом голосовании тихо и промолчал. Так нет. Эх, да что уж теперь. Ладно, заканчиваю дискуссию я. Тему с Бьянкой закрываем. Сам знаю, что делать, сам разберусь. Если понадобится помощь, трахнуть ее там или все же в пакет, позову. Тут я Шизуку немного троллю, знаю я, что она к сексу равнодушна. «Конечно, сделаю все, что нужно», — кивает она. То ли троллит меня в ответ, то ли действительно так считает. Хрен разберешь. «Тяжелый случай», — повторяю я, цитируя Марти Макфлая. «Определенно в будущем гравитация усилена. Вот она, проблема вашего поколения. Гравитация бессердечная ты, сука!» «Что?» — удивляется Шизука. «Мысли вслух», — отвечаю я. «Что еще сказать хотела?» «Что хотела сказать?» Она поднимает взгляд к потолку и загибает пальцы. «Что видела тебя и эту, которая Харли Квинн косплеит, вместе? Что ее надо трахнуть или в пакет? что Акихиро, ну тот самый из Академии Гизы, нанял какого-то крутого бойца, чтобы тот тебя побил. Я уже и адрес пробила, знаю отель, где тот живет, и фото у меня есть. Можно сегодня вечером и выехать. Фургон у старого Сейтамы возьмем снова. Инструмент у меня есть, а в отеле на этаже камеры не работают. Можно через пожарную лестницу зайти и его повесить там. Ну и из окна он выпадет. Плюс у меня яд есть. Крысиный, правда, размышляет Шизука. Так, стоп, пру, назад. Возвращаемся назад в рассуждениях. Вот туда, где я говорил без крайней необходимости. Никого мы в пакет не будем. А вдруг он тебя побьет? Резонно возражает мне Шизука. Он чемпион какой-то. А если он тебя побьет? Ну и пусть побьет. Сомневаюсь, но если вдруг, так и пускай. Подумаешь, побили. А вот если его в отеле на люстре найдут со словами «простите за все», это уже дурно пахнет и прямо ко мне ведет. Аргументирую я понятными для Шизуки словами. Раз уж морального кодекса нет, будем так говорить. И вообще, без моего разрешения людей не убивать. Даю я четкую установку. И не калечить. Степень крайней необходимости оцениваю я. А тут дай тебе волю, город вымрет нахрен. А тырь она знает уже. Если такой крутой, что может меня побить, пусть бьет. Парочку ударов пропущу, думаю про себя. Что хуже, Нобу-сэнпая вряд ли кто будет. Или паче сам Чая. Да я не об этом, говорит Шизука. Я о придурочной твоей. Она как узнает, что тебя побили, сама его убьет. В кислоте там растворит или под поезд бросит. Чё там у неё в комиксах делают? Ксо! Точно! Надо будет с ней поговорить сперва, чтобы подумала, что у меня хитрый план такой. А то она как примется помогать, так лучше пешком пройтись, говорю я. Вздыхаю. Ну всё, думаю, я началось тут. Я новую жизнь не для того живу, чтобы продумывать всё и планы в планах, которые планы строить. Я тут, чтобы быть счастливым и людям помогать. Всем. По принципу намерения хочешь человеку блага, значит, благо засчитывается и тебе. Вот, например, вижу, что человек на этом свете задержался. Нехорошее творит и карму себе портит. Отправить его на перерождение пораньше, чтобы карму отработал. Без злобы, желая ему лишь лучшего, так и новое благо». Принцип намерения, о котором я тут хотел лекцию Шизуки прочитать, да оказалось, что не надо ей. Ей просто нравится, вот и все. Никакой рефлексии. Цельный человек. А с Бьянкой, правда, делать что-то надо. Она уже и до семьи моей добралась. Не дай бог, что с ними случится. Это ж не только моя ответственность. А я-то все переживу. А вот родных жалко. Значит, или действительно в пакеты, или плотно заняться. Подыграть, втереться в доверие, тем более, что стартовая позиция у меня хорошая. Я ее пудинг, что бы это ни означало. Знаешь, что самое отвратительное в том, чтобы работать двойным агентом? Задаю я риторический вопрос. Терпеть не могу двойных агентов. Что? Спрашивает меня Шизука. Микрофоны под одеждой таскать. «Люди чувствуют фальшь», вздыхаю я. «Если ты кому-то говоришь, что ты его любишь, презираешь или обожаешь, ты должен это чувствовать. Обмануть можно только тех, кто сам хочет, чтобы его обманули. И если я хочу, чтобы Бьянка-сан мне доверяла и слушалась, если я хочу, чтобы она и дальше считала меня своим пудингом, мне придется стать им для нее. По-настоящему. Пойду у Нацуми спрошу». У нее должны быть дома комиксы и психотип, рассчитаю. И линию поведения. Вот не было у бабы печали, купила она себе порося. А детеныш свиньи тут при чем? Спрашивает меня Шизука. Тут выбор простой, или в койку, или в пакет. Как у тебя все просто. Завидую я тебе порой. Эх, батя у меня дома порадуется. Правда, мама не одобрит, и ссора тоже... И Нацуми, и, наверное, 5 миллионов ее поклонников. Официальное число членов фанатского клуба Бьянки «Сан Красный Лотос и Бьянки» порядка 14 миллионов только в этой стране, говорит Шизука. Тебя будут ненавидеть куча людей. Я ж говорю, что проще ее в пакеты и все. Папа не одобрит, отвечаю я. Если каждую Бьянку в пакет, то что же это будет? так на вас никаких бьянок не напасешься. И вообще, в хозяйстве все пригодится. И прекращай уже мыслить, как молоток. Говорят же, если у тебя есть молоток, то все проблемы тебе короться гвоздями. Сознание расширяй». «Видел я, как ты сознание расширяешь, наставник», — кивает Шизука. «Меня, значит, тоже расширять будешь? А я уж и не надеялась». «Троллем растешь, Шизука-тян», — грожу ей пальцем. «Ай, нехорошо. Все, закругляемся. После уроков соберемся клубом, на перемене с Нацуми поговорю. А ты прекращай дурь всякую в голове своей придумывать. После уроков придешь на клубные занятия. Будем с Мико работать». «О, Мико! Хотя уж у нее-то ты все уже видел. Буду обязательно», — кивает она. «Динь-дон-динь», — раздается от нового корпуса. Математика закончилась.